А что до его союзницы, суки, то она попалась на предательство Рейна и погибла, правда, ее душа все же сбежала. Наконец, обладатель ярлыка оказался не готов к неожиданностям и к сопротивлению оружия, которое затем и вовсе ушло к новой хозяйке. Они собираются свалить вину за все это на сестру Сейн, не выйдет. Но пусть ссорится, а мы их по очереди добьем. Ну-ну-ну, по-вашему, я не думала, что вас могут здесь бросить. Че что, ты хоть понимаешь, что случится, если мы не вернемся? Прекращай так шутить, наверху будут в ярости. Не случится ничего страшного, парировала сестра Сейн. Неужели вы не понимаете, несмотря на всю вашу преданность, вы всего лишь мелкие пешки резерв, так сказать? Нет, это невозможно, закричал обладатель ярлыка, хотя по его лицу было видно, что он уже догадывался, хоть и не хотел верить. На самом деле мы наверняка тоже виноваты в чем-то подобном. Например, взять филариалов Матаису, некоторые из которых погибли в битве с Фэнхуаном. Я их не особенно знал, поэтому не оплакиваю. По-хорошему, наверное, должен хотеть отомстить за них, но все мои мысли заняты Атлой. В битве с Фэнхуаном вообще было слишком много ненужных смертей. Я понял, что относился к ним ужасно пренебрежительно, и во мне снова проснулись скорбь и ненависть к такту. Парящее зеркало, выступающее аналогом щита милосердия, стало немного ярче. Как я и думал, сила этого оружия определяется моим душевным состоянием. Как бы там ни было, несмотря на преданность врагов своему господину, тот не имел с ними близких отношений и не будет их оплакивать. Я не удивлюсь, если наверх вообще не доложат об их судьбе. Не стоило так зазнаваться только потому, что наши исследователи дали вам священное оружие. Уверена, наверху даже не узнают о вашей гибели. Ложь, тебе меня не обмануть. Обладатель ярлыка ведет себя как домашний кот, который пытается приказывать хозяину, не понимая, что у того есть полная власть над его жизнью и собственностью. Похоже, тебе не помешала бы помощь. Позволь мне вмешаться, иначе они помешают нашей битве, заявил Мадракон, обращаясь к сестре Сейн почти как к союзнику. Мадракон, только давай без вчерашнего, тут же предупредила Кидзуна, наверняка имея в виду случай со свежими зомби. Хаем, ладно, но только потому, что у меня хорошее настроение. Сегодня я согласен пойти тебе на уступку, герой охоты. И стоило Кидзуне и Грасс с облегчением вздохнуть. Нет, стой. Они даже опомниться не успели, как Мадракон начал громко есть бывших обладателей гарпуна и ярлыка, а также всех их спутников. Причем он наполнил свою пасть пламенем, чтобы сжечь врагов дотла без возможности воскрешения. Как и следовало ожидать, для усиленного заклинаниями и гневом Мадракона обычные люди, не обладающие никаким оружием, все равно что живая закуска. Я съел и души, и тела. Теперь ты довольна? Я не это имела в виду. Ох, Наофуми, объясни ему уже, взмолилась Грасс. Это что, моя вина? Давайте-ка не будем подражать врагам и перекладывать друг на друга ответственность. Хотелось бы верить, что мы чем-то отличаемся от наших врагов. Ладно, но потом нам стоит тщательно обсудить то, как мы используем Мадракона. Вот тут я согласен. Сегодня Мадракон опять без спроса взломал мне щит и зеркало. Я согласен с тем, что результат того стоил, но проблема в другом. Ну-ну-ну, сегодня вы меня, конечно, сильно удивили. Сестра Сейн вздохнула, а в следующий миг уничтожила всю армию фамильеров Сейн одним взмахом цепи. Мы обомлели, потому что до сих пор считали, что сестра Сейн проигрывает битву. Ладно, я готова сама сразиться с Иватани и другими героями этого мира. Нападайте. Уверенности тебе не занимать. Я замучаюсь оправдываться, если вернусь с пустыми руками, а так у меня будет хотя бы информация. Нападайте как вам угодно. Неужели она думает, что выстоит против такого войска? Хотя, чего бы ей так не думать. Наверняка у нее уже готов план отступления, которому мы не сможем помешать, несмотря на нашу силу. В прошлом нам даже близко не удавалось подойти к тому, чтобы задержать ее. Как ей удается телепортироваться, несмотря на все подавляющие поля? Вот бы иметь для таких случаев какой-нибудь смертельный удар. Без него такое чувство, что мы сейчас дружно набросимся на сестру Сейн, а она отразит удар и с легкостью отбросит нас назад. Мы стали немного сильнее и смогли сохранить усиливающие заклинания, но все еще не знаем, какую силу она скрывает. Герой щита сама. Рейна вдруг перебросила мне одно из украшений, которое сорвала с одежды суки. Также она показала мне, что у нее есть еще одно такое же. Это украшение позволяет использовать любую магию в обход всех печатей. Ао, я сжал украшение и попытался сосредоточиться на магии. ХМ и правда работает, но со скрипом. Кажется, я и правда могу применять магию, но только классом ниже Либеришна. Судя по ощущениям, ничего сильнее Дритта мне сейчас недоступно. Вернее, если я попытаюсь применить Либеришн, украшение просто разобьется. Впрочем, это все равно полезная вещь, открывающая почти безграничные возможности. Кстати, перед битвой не помешает бы узнать о новых методах усиления, чтобы проще было противостоять сестре Сейн. Садина, Силдина, быстро скажите методы вашего оружия. Посмотрите в помощи. Кстати, не лезьте в бой. Не хватало еще, чтобы она забрала оружие. Ао, уу. Садина и Силдина послушно отпрыгнули от сестры Сейн и проверили характеристики и методы своего нового оружия. Недоуменно протянули они. Вдруг из охотничьего оружия Кидзуны и моего зеркала выстрелили лучи света в драгоценные камни их оружия. О, появилось. Видимо, враги пытались спрятать методы, как это уже было с когтями и посохом. Похоже, они заранее готовятся к тому, что их могут отобрать. Давай я скажу первое. Продолжила Садина. Усиление навыков и магии от частого использования. Система мастерства для навыков и магии, похожа на охотничье оружие, только там очки мастерства привязаны к конкретным видам оружия. Возможно, мастерство не только усиливает навыки, но и позволяет включать их быстрее. Что же, ничего удивительного, что мы нашли близкий аналог метода усиления кидзуны. Почему бы и нет, собственно. Однако куда больше меня волновала Силдина, ведь ей досталось священное оружие. Его метод должен быть втрое сильнее, чем у кланового. Вернее, самих методов должно быть три. Можно вкладывать очки в магию, чтобы делать ее сильнее. И можно повышать редкость оружия. Выслушав информацию о методах, я от радости сжал кулаки, хотя в то же время хотелось хлопнуть себя по лбу. Ну конечно, я долго искал, как качать магию, а ответом был ярлык. Хотя чему удивляться, ярлык ведь как раз крепко связан с магией. Это как в нашем мире за усиление магии отвечает звездный посох. А что касается повышения редкости оружия, то это, очевидно, полный аналог одного из методов священного мечарина. Я немедленно бросился прокачивать редкость зеркал. Остальные тоже забегали глазами. Наше оружие то и дело вспыхивало. Тем временем Силдина вчитывалась в третий метод своего оружия. Как все-таки хорошо, что у них в помощи все методы высвечиваются сразу, а не как у меня было с щитом. Тут написано, что можно жертвовать уровнем для увеличения характеристик или усиления врожденных талантов. А, прямо как у этого звездного оружия, пробормотал Рейна, глядя на кнут суки. Я, конечно, знаю, что у оружия из параллельных миров могут быть одинаковые методы, но не ожидал такого совпадения. Увы, этот метод не из тех, которыми можно воспользоваться прямо сейчас. В общем, осталось только вложить очки в магию, хотя, мне хочется верить, что метод Садины зачтет то, как часто мы пользовались навыками и магией раньше. Ну-ну-ну, вы до сих пор не атакуете, тогда я сама на вас нападу. Сестра Сейн ловко взмахнула цепью, и та полетела в нас сбоку. Черт возьми, я создал на ее пути парящее зеркало и превратил в гневное. Цепь столкнулась с зеркалом с приятным звуком, но начала наматываться на огромной скорости. Тьфу! Попытался ухватиться за конец, но вращающаяся цепь дернула меня со страшной силой. На вид она легкая, и я такого совсем не ожидал. Уф! На Афуме сама, господин сама, Рафталия и Фира подхватили меня, когда я начал проигрывать цепи. Сейн попыталась ударить свою сестру ножницами, но та в ответ хлестнула ее по животу вторым хвостом цепи. Этого хватило, чтобы Сейн улетела к стене замка. В полете ей удалось перегруппироваться, и она ударилась о стену подошвами. Но пока она спустится и вернется, пройдет немало времени. Герой щита обратился ко мне, Мадракон. Я не просто так грыз голову той жалкой подделки. В ней хранились фрагменты моего ядра. Сейчас я получил его воспоминания, включая методы усиления священного оружия. О, вот это очень кстати. Первый метод усиления священного драгоценного камня, такой же, как у твоего щита. Доверие и взаимное усиление. Ну-ну-ну, какие ужасные утечки информации. Кому-то придется очень долго разгребать последствия этого фиаско. Что ты говоришь так, будто это не твоя работа? Бесит меня, когда она пытается делать вид, будто утечки ее не волнуют. Впрочем, теперь я начинаю понимать, почему сестра Сейн настолько сильна. Скорее всего, дело в усилении врожденных талантов. Предположим, что у нее 100-й уровень, а у нас 200-й. Но что, если при этом она 1000 уровней вложила в развитие талантов? В таком случае мы проиграем, даже сравнявшись с ней по количеству методов усиления. Конечно, это не помогло Такту, который тоже обладал звездным кнутом, но он как перерожденец не мог толком использовать оружие и его метод усиления. Но что, если враг будет относиться к этим методам всерьез? Не поэтому ли мы постоянно проигрываем? Эх, Сейн, что же ты так долго не могла понять силу своего заклятого врага? Потом сделаю ей выговор. Даже несмотря на то, что она опять будет дуться. И еще один метод, думаю, он аналогичен уровням класса, о которых я читал в твоих воспоминаниях. Правда, здесь речь идет о профессиях, а не классе. По-видимому, их можно выбирать. Услышав слова Мадракона, я тщательно переварил их, и в меню появился новый пункт. Профессии, ага. Тут тебе и воин, и маг, и монах, и стрелок, и еще много чего. Принцип прокачки этих профессий такой же, как у священного лука. Нужно жертвовать предметы. Система немного отличается, но, думаю, разберусь. К сожалению, быстро уровни профессий не повысить. Почему система не захотела учесть уровни классов из моего мира? Что скажешь, герой щита? Это все, что мне удалось узнать, но это довольно важные сведения, не так ли? То, что Мадракон говорил, не мешало ему глубоко вдыхать, чтобы обрушить на сестру Сейн черное пламя. Теперь мы знаем методы 3 священных и 8 клановых орудий. Однако у наших врагов были атаки, которые невозможно объяснить этими методами. Отсюда мы можем сделать вывод об одном из оставшихся методов. А, вот оно что, все наши более опытные обладатели оружия одновременно осознали, что у священного дробящего оружия, именно оно оставалось потерянным, был метод прокачки навыков. Мне нравится ощущение того, как сестра Сейн будто бы становится слабее каждый раз, когда мы открываем новый метод. Ну-ну-ну, прекрасно. Теперь даже стало немного интересно. Осталось еще вложить очков в магию усиления, чтобы она работала еще лучше. Ну-ну-ну, ты думаешь, я тебе позволю? Нет, конечно. Я знаю, что сестра Сейн не настолько терпеливая. Более того, она достаточно хитрая, чтобы играть на наших ошибках. Когда она сражается всерьез, с ней лучше не шутить. Осторожно, народ. Кидзуна запустила в сестру Сейн удваивающую приманку, но та легко отбила ее цепью. Черт, да ее оружие почти неограниченная зона поражения. Кстати, раз уж об этом зашла речь, в свое время я научился кидать аттак-саппорт крученой подачей и думал, что удваивающий осколок тоже можно метать по кривой, но оказалось, что нет. Видимо, какая-то разница между навыками все-таки есть, даже хотя бы в возможности их совершенствовать. Том 19, глава 14. Мегиддай Рон Мейдин. Мы не должны бояться. Крис, дай мне сил. Ронда разрушительного типа. Ледяной бронелом 10. Нам нельзя проиграть, если мы хотим снова показать, суки, что такое настоящий ад. Dimension VIPX. Грасс и Рейна одновременно бросили в сестру Сейн навыки с безопасного расстояния. Причем эти навыки были гораздо сильнее тех, которые я видел до этого. Навык Грасс, коснувшись цепи, побежал по ней к сестре Сейн. Навык Рейна призвал множество кнутов, напавших на врага со всех сторон. Однако сестра Сейн скрутила цепь вокруг себя в клетку, которая остановила кнуты. Лови подарочек. Кхе. Пропорциональный навык Грасс прошел через цепь насквозь и ударил меня. На Афуми. Грасс посмотрела виноватыми глазами, но мне сейчас не до этого. Я чувствую, как сила ее навыков текает в меня. Черт, ее слишком много. Рафтеле, Фира. Бегите от меня, пока не рвануло. А, есть. Угу. Я сфокусировал ци, вжался ногой в землю и попытался выпустить энергию через ногу. Там, где я стоял, тут же появился огромный, покрытый ледяной коркой кратер. Если бы я не успел, меня бы разорвало на части. Ух, ты стала настолько сильнее, закричала Кидзуна. И она, и все остальные так или иначе провалились в кратер. А-а, поверить не могу, что эта сила чуть не навредила на Афумисами. К счастью, Рафталию успела подхватить Фира, и они обе избежали урона. Садина и Силдина добились того же самого, запрыгнув на хвост Мадракона. Ловкости им, как обычно, не занимать. Кидзуна, Грасс, Сейн и Рейна успели встать в защитные стойки, так что лишь пошатнулись. А сестра Сейн вообще не пострадала, возможно, из-за цепи, но меня это не волнует. Ну-ну-ну, и вы собирались использовать эту атаку против меня? Не слишком ли жестоко? Ты это говоришь после того, как перенаправила атаку в меня. Ух, я чувствую, что часть энергии все-таки нанесла урон моим внутренним органам. Хотелось плеваться кровью, но я вытерпел. Нужно вылечиться. Дритхил подойдет. Только начал применять, как заклинание сразу сработало. Вот еще одна из моих сильных сторон. Видимо, Мадракон предвосхитил этот шаг и сам завершил за меня заклинание. Очень неприятное чувство, он будто на мне паразитирует. Дритхил 10. Заклинание показалось слегка непривычным, но боль отступила. Все-таки от украшения суки есть польза. Ну-ну-ну. Пожалуй, мне надо отнестись к этой битве чуть серьезнее, а то как-то невежливо выйдет. И с защитой тоже надо что-то делать, иначе меня такая толпа может и побить. 10. Экипировка оружия. Сестра Сейн намотала на себя цепи, та превратилась в кольчугу. Кольчуга. Она специально будет во мне неприятные воспоминания. Перестань меня дразнить. Я оттопырил большой палец и указал им вниз. Кстати, на Афуми ведь на дух не переносит кольчуги. Вспомнила Кидзуна. Верно? Потому что бывшая принцесса однажды украла у него кольчугу. Напомнила Рафталия. Ну-ну-ну. Хватит уже этих ну-ну-ну. Кстати, возможно, меня как раз из-за этого всегда раздражала эта цепь. Чертова сестра Сейн постоянно портит мне настроение. Хотя стоп, не слишком ли бурно я реагирую? Остатки хладнокровия заставили меня посмотреть на таймер гневного зеркала в статусе. Осталось совсем мало времени. Вот почему я поддаюсь гневу. Но если я отменю его, то мы с Мадраконом резко ослабеем. Хватит ли нам после этого сил продолжать битву? Рафтелия, Кидзуна и остальные, слушайте внимательно. Мы с Мадраконом не можем долго оставаться в этом состоянии. Нам нужна решающая слаженная атака. Потому что иначе нас ждет либо постепенное поражение, либо бегство. Вернее, мы бы, может, и победили в долгой, размеренной битве, но в таком случае сестре Сейн будет слишком легко сбежать. Она одна, она с армией. Это редкий шанс, и я не хочу его упускать. Поэтому настало время мощного натиска. Хорошо, герой щита. Тогда как насчет того, чтобы я прибавил свою силу вот к этому навыку? Мадракон опять взломал мне статус, чтобы указать на один навык. До сих пор я не мог им пользоваться, потому что он из числа тех, которые зеркало не поддерживает. И я не уверен, хватит ли гнева и помощи Мадракона, чтобы он сработал сейчас. Впрочем, выбора нет. Это и правда самый быстрый путь к победе. «Я помогу», — заявила Рейна, начиная читать заклинание. «Благодаря кнуту ее магия должна быть очень сильной. Как источник силы, я повелеваю. Расшифруй законы мироздания и повысь им скорость. Видимо, какое-то усиливающее заклинание. Дритберст 10. Да, это очень кстати. Теперь я могу читать заклинания еще быстрее, чем с помощью одного лишь Мадракона. Поехали. Ну же, нападайте уже», — дразнила сестра Сейн. «Да-да, сейчас, получай. Зеркальная темница 10. А теперь, изменчивое зеркало, атака». «Ну-ну», — голос сестры Сейн прервался, когда она исчезла в темнице из зеркал. После нескольких секунд и пары ударов в темнице появились трещины. «Ну что же, эта сволочь слишком долго издевалась над нами и смеялась над тем, как мы не можем ее догнать никакими усилениями». Я поменял зеркала в темнице на такие, которые отвечают на атаки. А теперь самое главное. Как давно я не использовал этот навык. Хотя он есть даже в списке щита милосердия. Он очень неудобный, поэтому я им не пользовался. Впрочем, сейчас без него не обойтись, хотя мне потом придется лечиться. Кстати, название этого навыка осталось прежним. Возможно, это связано с несовместимостью навыка с зеркалом, но если он сейчас работает, то прекрасно. Узри, на что способны мы с героем щита сообща. Приди, сила пламени преисподней, что испепеляет ненавистью тело и душу, и через истинную силу всеистребляющего колдовства обратись погибелью для врага моего. Мое имя – император драконов, владыка мира. Сожги мир огнем конца света. Я вынес приговор, и имя кари для сего никчемного преступника, пронзание тела объятиями железной девы. Кричи в агонии, но и вопли твои утонут в ее объятиях. Мегиддайрон Мейдин 10. Как только мы дочитали, появилась объятая черным пламенем железная дева, украшенная изображением яростных, похожих на демонов драконов. Она медленно отворилась, словно демонстрируя нам охваченное пламенем нутро, поглотила темницу зеркала и еще сильнее вспыхнула черным пламенем. Ух, ужас какой-то, выпалил Кидзуна, глядя на наше с Мадраконом детище. Тоже мне, только сейчас заметила, что Мадракон любит устраивать кошмары. Не отвлекаться. Я не знаю даже, получит ли она урон. Ну ладно. Почти одновременно с моими словами огонь развеялся, и мы снова увидели сестру Сейн. На ней было несколько ожогов. Тем временем мои парящие зеркала и доспехи вернули себе прежний облик, а мадракон превратился в детеныша. Все, дух закончится. И Ци тоже, потому что я почти весь потратил на этот удар. Кости ныли изнутри. Видимо, это фантомная боль. Расплата за навык. Нужно срочно выпить лекарство восстановления духа или какое-нибудь зелье, иначе я не смогу продолжать бой. Это было больнее, чем я ожидала. Что же, а теперь? Кидзуна, сейчас. Ага. Кидзуна выстрелила из нулевого охотничьего оружия, превращенного в лук, и попала точно в украшение на клановой цепи сестры Сейн. И украшение благополучно разбилось. Отлично. Мы, конечно, пока не нашли клановому оружию нового обладателя, но по крайней мере оно теперь свободно. Уверен, сестра Сейн теперь станет намного слабее. Мутный драгоценный камень на цепи снова стал ярким. Вперед, есть. По моей команде все остальные достали оружие, чтобы применить навыки. Десятая гидра. Сестра Сейн ударила цепью по земле. Ее оружие разделилось, и каждая из цепей полетела в одного из нас. Я сразу понял, что те спутники, у которых нет оружия, могут такое не пережить, поэтому вышел вперед защищать остальных. А-а-а, га-ха-ха-ха. Я улетел назад, но хоть и не потерял сознание, даже не смог заблокировать атаку целиком, и она частично попала по спутникам. Опять начинается. Мало того, что этот навык быстрый, он еще и слишком сильный. Господин Сама, Фира поймала меня и спряталась за мной от остатков атаки. Ну-ну-ну, я напала в полную силу, а вы даже не умерли. Поверить не могу, как быстро вы растете. Уф. Что это было? Почему она такая быстрая? Какая невероятная скорость? Кидзуна и Грасс с чудом устояли на ногах, и теперь делились впечатлениями о навыке. Пожалуй, разница в силе существенная, пробормотал Мадракон. Черт, но мы ведь уничтожили украшение, невольно проворчал я. Я надеялся, что оружие предаст хозяйку и исчезнет в облаках, но оно не только осталось в руке сестры Сейн, но и послушно включает навыки. Эй, ты, не думайте, что все священное и клановое оружие на вашей стороне. Если вы так уверены в собственной правоте, то чем отличаетесь от тех, кто пытается разорить этот мир? Что же получается? Это клановое оружие само хочет быть у сестры Сейн и советует ей участвовать в волнах? Цепь, вернее, эссенция цепи. Ты за это поплатишься. Ты разозлила меня уже тем, что умеешь превращаться в кольчугу. Увы, мы проигрываем. Нам нужны новые усиления, более высокий уровень и прокачка врожденных талантов. Похоже, пора планировать отступление. Мадракон тут же начал читать заклинание, наверняка уже поняв мой замысел. А, если так, то можете из-за меня не переживать. Я, наверное, тоже уже пойду. О, но почему, если ты почти победила? Поинтересовался Мадракон. Я думал, человек вроде тебя захочет еще немного поиграть. Вот именно. Я вижу, у тебя еще есть силы. Угу. Мы тоже готовы сражаться всерьез. Садина и Силдина поддержали Мадракона. Можно мне просто сказать, что я получила слишком много урона. И ожоги, кажется, проклятые, какой ужас. Сложно ей верить, когда она говорит об этом с таким хладнокровием. Навык, который я использовала, отличается высокой силой и скоростью, но нужно еще много времени, чтобы он перезарядился. У вас численное преимущество, и мне вовсе не хочется проигрывать из-за какой-нибудь неожиданности. Например, из-за двух новых обладателей оружия, которых вы держите в тылу. Какая же она болтливая и омерзительно сильная. Двое в тылу, ну, я не удивлен, что она остерегается Садины и Силдины. Наверняка касатки уже придумали какой-то план. К тому же нельзя забывать, что им хватило мастерства, чтобы заработать в недавней битве священное и клановое оружие. К тому же я думаю, вы со временем станете достойными противниками для нашего предводителя. Возможно, битва с вами обрадует его сильнее, чем даже с моими созданиями. Неужели сестра Сейн терпела своих предыдущих напарников просто чтобы развлекать своего начальника? Эх, кстати, обладатель кланового гарпуна тоже был идеальным кандидатом на эту роль. Но я не ожидала, что он решит сам пойти в атаку. О чем ты? Ты еще не понял, не замечал, что люди вроде него обладают особыми силами? Парень с гарпуном становился в несколько раз сильнее, находясь на своей территории. А я-то думал, чего наш враг такой слабый. Оказалось, он был специалистом по обороне своей земли. И кстати, вы ведь сделали ему что-то плохое, хоть и невольно. Поскольку некая Куфелика оказалась при смерти, Парню, который особенно силен дома, пришлось выйти из укрытия, чтобы вернуть ее силу. Вот так мы ненароком ослабили опасного врага. А, и еще кое-что. Та, кого вы называете сукой, очень по душе нашему предводителю. Настолько, что меня даже просили уничтожать всех, кто ее обидит. Охотно верю. Сука с поразительной легкостью втирается в доверие. Ну, теперь она разок умерла. Может, это научит ее тому, что за эгоизм бывает расплата. Сестра Сейн пожала плечами. Скажи своему начальнику. Рейна, наконец, встала после удара и свирепо посмотрела на сестру Сейн. Она не девственница. Благодаря матриархату в Милромарке лучшие в мире специалисты по сращиванию, так что иначе он, может, и не заметит. По сращиванию чего? Вот так я, против своей воли, узнал об одном из достижений нашей страны. Это очень ценная информация. Что же, мне пора. Кхе-ну-ну-ну. Сестра Сейн сплюнула кровь, затем помахала нам рукой. Видимо, несмотря на показную невозмутимость, навык все-таки нанес ей ощутимый урон. Не исключено, что именно поэтому она и решила сбежать. Стало быть, какого-то прогресса мы все же добились. Пока-пока. С этими словами сестра Сейн исчезла. Я услышал тихий свист. Неужели она не телепортировалась, а просто быстро убежала? Какая невероятная скорость. Бросаться в погоню было бы слишком опасно, сказала Рафтелия и повернулась на звук. Так она все-таки блефует, или как? Спросила Кидзуна. Сложно сказать, ответил я. Не знаю, кто бы победил, но по крайней мере мы стали достаточно сильны, чтобы заставить ее попотеть. Не готов утверждать, что мы сумели бы ее добить, но по крайней мере вы впервые ударили ее настолько сильно, что заставили задуматься об отступлении. Ах да, нам нужно скорее прийти на помощь Ларку, напомнила Кидзуна. Да, но сначала, я повернулся к Рейна, та поклонилась мне. Герой щита сама, я Рейна, шпион на службе королевы. Я преподношу этот конфискованный звездный кнут вам в дар. Спасибо, мы победили благодаря тебе. Я взял кнут и попытался снять с него украшение. Вот ты какой, кнут так-то. У него выбрана какая-то странная форма. Немного возни, и украшение с легкостью отцепилось. Звездный кнут превратился в огонек, покрутился вокруг нас и исчез. Либо он на манер других клановых орудий затаился, чтобы прийти на помощь в нужный момент, либо будет ждать нашего возвращения в том мире. Нам сказали, что у тебя личные счеты к суке. Да, она подставила меня, и я попала в одно кошмарное место. Благодаря вам и королеве мне удалось спастись. Я узнала о кознях этой бабы и решила мстить. Понятно. Думаю, таких жертв наберется сколько угодно, но только Рейна повезло сесть суке на хвост. Она не только работала шпионом, но и дождалась идеальной возможности помучить суку. И это прекрасно. Я еще долго буду сладко спать, вспоминая то зрелище. Я также собрала в отдельную книгу все, что узнала о технологиях и внутренних взаимоотношениях наших врагов. Можете потом прочитать, если вам будет угодно. Ничего себе, какая способная. Ты молодец. Похоже, мне потом придется тебя наградить. У меня лишь одно желание — наказать эту тварь. Я имел в виду кроме этого. Ты планировала это с самого начала, так что на награду это не тянет. Герой щита сама. Судя по лицу Рейна, мои слова глубоко впечатлили ее. Что же, конечно, я уже все понял по ее поведению, но эта девушка и правда ненавидит суку. Рейна, теперь ты моя спутница. Да, накажем суку. Дружно воскликнули мы, пожимая друг другу руки. Она поразительно быстро нашла дорогу к сердцу Наофуми-самы. Прямо как Руфт, думаю, Наофуми-сама на моем месте назвал бы ее Руфтом номер два. Всполошилась Рафтелия. Не надо придумывать Рейна дурацких кличек. Эх, да уж, этот человек точно найдет общий язык с Наофуми. Кидзуна, ни в коем случае не общайся с такими людьми, иначе перейдешь на темную сторону. Что в этом плохого? Спросил Мадракон Уграс. Предводителю темной стороны слова не давали. Наофуми, нам нужно спешить, воскликнула Кидзуна. Помню. Давайте поможем Ларку. Хотя у Грасса и Мадракона увлекательный спор, нам сейчас нельзя терять время. Немного подлечившись, мы телепортировались в портовый город. Том 19, глава 15. Битва за портовый город. Смертельный танец. Прибыв в портовый город, мы вышли из дома Кидзуны, побежали на шум и увидели, как Ларк бодро раздает пинки вражеским солдатам. Ао, паренек Наофуми, как-то ты припозднился. Рафу. Рафтян слезла со спины Ларка и подбежала к нам. Твой Сикигами объяснил, что у вас там битва, но у нас тут вообще какой-то ужас. Вылезли какие-то люди с неизвестным клановым оружием, Я из-за них так замучился. Но сейчас, как я погляжу, битва почти окончена. Да, они посреди сражения почему-то получили приказ об отступлении и только что дружно слиняли. Вот эти, те, которые не успели. Видимо, это произошло одновременно с исчезновением клановой лодки. Враги поняли, что план не сработал, и бросились бежать. Да, кстати, Ларк указал большим пальцем на край поля боя. Я увидел там какое-то сборище людей, окруживших овеянную аурой Тирис. Вернее, это было сборище дживилов, которые будто бы возносили молитвы. Все дживилы, которые были в армии вторжения, стали как зачарованные, едва увидели Тирис. Сначала они молились ей, затем напали на своих товарищей, и начался такой бардак. А, смотрите, это же человек с руками бога, великий мастер, создавший эти украшения. А-а-а-о, невероятно, великий мастер, пожалуйста, поработайте и над моими украшениями. Я немедленно включил Stardust Mirror 10, чтобы не подпустить к себе этих фанатиков. Фира, лети, не приближайся к ним. Угу, я приказал Фира обратиться монстром, прыгнул ей на спину, и мы взлетели так быстро, что подняли клубы пыли. Разумеется, мы захватили Рафталию и остальных, оставив с Ларком лишь Кидзуну и Грасс. Пожалуй, нам лучше помочь где-нибудь в другом месте. Не знаю, что и сказать. Это невероятно. По-моему, это розыгрыш. Дживилы – это нечто. Кидзуна и Грасс потрясенно обменивались впечатлениями. Черт, как я должен с ним конкурировать? Замолчи уже, Ларк. Вдруг где-то ближе к морю прогремел взрыв. Фира, лети туда. Ладно, Кидзуна, разберитесь тут сами. Не хочу ни с чем разбираться, но как скажешь. Итак, мы полетели в порт. Сверху хорошо было видно, что там происходит. Похоже, основные битвы закончились нашими победами, а загадочные обладатели клановых орудий уже сбежали. Кия, вот тебе еще. Весьма неплохо. ХМПФ. Там, где сражались бабулька, дедулька, их ученики и библиокролики, город пострадал заметно меньше, чем в других районах, и враги лежат штабелями. Смотри, это же, эй, у нас все хорошо. Йомаги и Цугуми помахали нам руками. Возле них сидят связанные бабы, видимо, из числа их бывших подруг. Ты накормил нас ужасной едой, но сейчас она очень помогла. Спасибо, без этого битва была бы опасной, но не более. Похоже, они все еще обижены на пудинг из крови Мадракона. Вскоре мимо пролетели остальные участники квартета и поклонились нам. ХМ, они неплохо поработали. Кстати, герой щита, пока я благодаря тебе был в гневной форме, квартет тоже получал от меня силу. Еще бы, Фира ведь тоже. Бу, герой щита, полагаю, что этот случай показал, насколько тебе нужен квартет и моя армия в целом. Ты использовал силу на Афуми-самы, не спросив его разрешения, напомнила Рафталия. И посмотри, как хорошо сохранился город. Я заслуживаю благодарностей. Ох, нет, я отказываюсь отвечать. Я слишком устал, чтобы спорить. Мюзикл «Вулкан». Шок мюзик. Ух-ха-ха-ха. Я повернулся, услышав голос Ицуки, и как раз увидел, как он добивает доспеха своими навыками. Доспех упал ничком, дергаясь будто от электричества. Ицуки запрыгнул на него и направил музыкальный инструмент в форме скрипки на голову бывшего спутника. ХМ, я вижу рядом осколки топора. Значит, это все-таки был не звездный топор, битва окончена. Ты проиграл, Марут. Гха-ха-ха-ха. Проклятые пришельцы из других миров. Топор, будь у меня звездный топор, этого бы никогда не случилось. Они дали мне лишь это жалкое ничтожество, а теперь из-за них моя справедливость. Ицуки сильнее надавил на доспеха. Значит, все дело в оружии, а будь оно у тебя, кого бы ты обвинял в поражении. Я устал это слышать. Уа-а-а, у тебя отобрали оружие из-за твоих собственных неудач, не так ли? Неправильно перекладывать ответственность на других, заметил Эснобард с удрученным видом. Похоже, он тоже сражался изо всех сил. Видно, что ранен, но не смертельно. Каха, кто-нибудь, на помощь. Неужели никто не поможет поборнику справедливости? В тебе нет справедливости, Марут. Вот почему тебе не помогают, хладнокровно парировал Ицуки, но в его голосе все равно слышался тихий гнев. Тут, однако, он заметил меня. А, Наофуми-сан, вы очень задержались. Нам попались обладатель кланового гарпуна и сука. Да, Марут рассказывал об их плане, но я вижу, что вам удалось одержать победу. Рейна, это ты. Что ты там делаешь? Немедленно помоги мне. А, так доспех ее знает? Ты совсем спятил? Я твой враг. Это я спутала с суки карты, похвасталась доспеху Рейна с улыбкой на лице. Ах, она так смешно выглядела. Вот бы увидеть ее еще раз. Ахахахаха. Ахахахаха. Я тоже засмеялся. И Мадракон, хотя я решил не отвлекаться на него. Какой ужасный смех. Услышал я ворчание Рафтели, но мне было все равно. Что, ты злодейка. Твое лицо мне тоже по душе. У меня сейчас такое прекрасное настроение, потому что я ненавидела Иссуку, и тебя, изменница. Не прощу. Вы все заплатите. Мне и не надо, чтобы ты меня прощал. Как я понял, у доспеха забрали топор и заставили участвовать в этой вылазке. Понятно, что будучи мужчиной он не умеет втираться в доверие как сука, так что после стольких неудач этого стоило ожидать. Кстати, Марут, мне уже давно не дает покоя один вопрос, и пора бы его задать, сказал Ицуки, продолжая стоять на доспехе. Еще когда с Наофумисана не сняли объявление, кто-то увел у меня из-под носа награду за выполненное задание. Это был ты? Да, помню этот случай. Ицуки пришел прямиком ко мне с вопросом, не я ли его обокрал. Удивлен, что Ицуки спрашивает о таких древних событиях. Нет, выпалил доспех. Ицуки выпустил из оружия ноту, которая пролетела совсем рядом с щекой доспеха. В следующий раз не промахнусь. Отвечая еще раз, справедливость не отступит перед лицом пыток. Понятно. Дидли Пайзон Мьюзик. Нота впилась в плечо доспеха. Его лицо вздулось и покраснело. Ух-ху-ху-а-а, больно. Я будто горю изнутри. Ха-а-а, теперь ты сильно отравлен. Если хочешь жить, то сознавайся. Это был ты, уа-а-а. Ицуки сама, прекратите. Лисия пыталась остановить Ицуки, но тот не унимался. Ха-а-а, да, я. Это я получил награду и оплатил ей счет в трактире. Все, хватит, помоги мне. Как он легко раскололся. Дело не в том, что он боится умереть, а просто в боли. Видимо, доспех не умеет терпеть пытки. Что? Поразилась Лисия. И он еще называет себя справедливым. Так я и думал. Мелодия противоядия, Ицуки, как и обещал, сыграл на музыкальном инструменте, избавляя доспеха от яда. Но ты теперь все равно наш пленник. Пф, не думайте, что многого добились, поймав меня. Справедливость не сдается. Ладир спасет меня. И тогда наша справедливость восторжествует. Ох, у них там скрываются еще какие-то люди вроде доспеха, этого еще не хватало. Похоже, ты меня не понял, Марут. Это было только начало пыток, которым я научился от палачей Зельдбуля. Тебе еще многое придется нам рассказать. А если придет Ладир, то и его поймаем. Что? Доспех вздрогнул, увидев зловещую улыбку Ицуки. Ну, это доспех его сломал. Вот пусть и поплатится за это. Лисия, кстати, тоже дрожит. Ладно, я не могу тратить весь день на одного тебя. Сладких снов. Гф. Ицуки ударил доспеха оружием по животу, и тот отключился. Буду молиться о том, чтобы в Ицуки не проснулось еще одно проклятие. Думаю, здесь пока все. Битва вскоре закончилась, мы собрались вместе, оценили ущерб и обменялись докладами. Конечно, победа не отменяет факт того, что город заметно пострадал, но все-таки нам удалось сравнительно малой кровью разобраться с обладателем кланового гарпуна и его людьми, при этом забрав немало добычи. Теперь, наверное, надо захватить страну обладателя гарпуна, предложил Ларк. Нет, там все еще могут оставаться войска сестры Сейн. Нельзя соваться туда без подготовки, ответил я. Не, ну это понятно. Остаток дня мы потратили на помощь в ремонте портового города. Вечером было гуляние в честь победы. Все очень радовались тому, что с новой силой будущие битвы будут легче, но в то же время понимали, что открытие метода усиления врожденных талантов означает новые тренировки. Том 19. Эпилог. Ночной визит. Во время вечеринки я, пользуясь случаем, расспросил Рейна о наших врагах. Теперь бы еще переварить всю новую информацию. Как ни удивительно, мы собрали полную, не совсем, но почти, коллекцию методов усиления этого мира быстрее, чем нашего. Не нравится мне чувствовать, что я становлюсь здесь сильнее, чем там, но не буду разводить нытье. Эх, спать охота. Вечеринка уже закончилась, все разошлись ночевать, и только я готовил на завтра. Конечно, ничто не мешало мне оставить это дело на кого-нибудь еще, но я пока был слишком взбудоражен, чтобы идти спать. Рафтелия уже спала, чудом уговорил. Сейн, как обычно, пришла со мной на кухню, но уже тихо сопела, сидя в уголке. Да уж, сегодня выдался насыщенный день. Я чувствую, что уже на ногах бы не стоял, если бы не пудинг из крови Мадракона. Так и знала. Она неправильно отрегулировала энергетический поток. Отсюда и шумы, Вдруг услышал я голос и обернулся. Сестра Сейн помахала мне рукой, будто привлекая внимание, и заботливо укутала Сейн одеялом. Хотя залатанные после битвы фамильеры должны были следить за незваными гостями, они совсем не двигались, будто превратившись в обычные игрушки. «Ты, ну-ну-ну, не шуми так, я ведь изо всех сил стараюсь не будить Сейн. Пришла добить нас, ну-ну-ну, что ты меня за злодейку держишь?» «Нет, конечно, я просто подменила ощущение Сейн, чтобы она не проснулась и не начала шуметь. Тогда зачем ты здесь? Получается, она специально сюда пробралась, и как только умудрилась, несмотря на всю охрану. Пора будить Рафтян, пусть скажет остальным, а сам отвлеку врага разговором, пока наши готовят атаку. Хм, сложный вопрос, давай лучше я спрошу, насколько хорошо ты сейчас понимаешь речь Сейн? Насколько? Да никак, шум просто ужасный. Можно сказать, я из-за этого совсем перестал с ней разговаривать. Такое чувство, что нам было бы легче общаться, если бы ее клановое оружие окончательно сломалось. Ну-ну-ну, вряд ли дело только в сломанном оружии. Видишь ли, Сейн не хочет с тобой говорить, потому что все, с кем она разговаривала, умирают. Сейн считает, что обрекает на смерть всех, с кем говорит. Она не общалась со мной ради моей безопасности, глупость какая-то. И вообще, и вот они, тебе не помешало бы задуматься, почему Сейн настолько к тебе привязалась. Ты даешь мне советы насчет Сейн, хотя она тебя ненавидит. Мы сейчас не про меня. Думаю, Сейн не хотела рассказывать тебе всего, потому что боялась, что ты ей не поверишь, хотя самое главное, ей не хотелось, чтобы ты умер. Боялась недоверия и не хотела моей смерти. Что такого я сказал Сейн, что она постоянно за мной ходит? Вроде бы я вовсе не упрашивал ее рисковать ради меня жизнью. Пообещал помощь с местью, это да, но ведь она защищала меня и до этого. Подсказка. Никогда не видел у Сейн маленькой штучки, похожей на ядро священного оружия? Видел. Однажды Сейн спасла меня им, когда я был сильно ранен. Это был сгусток силы, один из методов усиления священного оружия нашего погибшего мира. С его помощью можно наделять силой других людей. Ао, вот как она меня вылечила. Сейн полна загадок. Правда, я не могу раскрыть тебе все секреты Сейн, иначе, боюсь, она начнет так усердно на меня охотиться, что сама себя погубит. Тогда к чему все это? Если ты пришла сюда и как обычно болтаешь без умолку, тебе это должно быть как-то выгодно. Ну, немного, сестра Сейн кашлянула и перешла на более серьезный тон. Буду с тобой честна, если не считать тех людей, которых мы принимали в свои ряды на месте, ты до сих пор встречал лишь наших третьесортных бойцов. Проще говоря, это мусор, от потери которого нам не холодно, не жарко. Все, чем они нам помогли, побыли подопытными кроликами для новых разработок наших исследователей. Я тебе покажу такие опыты устраивать. Получается, что на этот мир напал отряд подопытных кроликов, а до вражеского генерала еще далеко. Как же раздражает мысль о том, что все наши победы не нанесли врагу ощутимого урона. Так что несмотря на священное и клановое оружие, это были далеко не основные силы. Этот мир – всего лишь один из многих, на которые брошены подобные отряды. А основная армия сейчас громит какой-то другой мир, пытаясь привлечь в наши ряды одну девушку, которая понравилась командиру. Что-то не нравится мне эти откровения. Кроме того, поскольку с этим миром возникли сложности, его решили оставить на потом, а силы перебросить в другое место. Чтобы со следующим миром не возникло затруднений, перед вами нарочно помахали священным оружием, чтобы вам пришлось здесь задержаться. Священное дробящее оружие и драгоценный камень все еще у наших врагов, как и клановая лодка. Поэтому, казалось бы, наша война в этом мире по-прежнему продолжается. Похоже, следующим миром станет твой, и вот они, в качестве мести за убийство суки. Неужели она на настолько хорошем счету? Видимо, именно поэтому сестра Сейн всячески мешала суке и пыталась подставить. Однако судя по тому, что сука оправдывалась перед ней посреди битвы, сестра Сейн все-таки главнее. Так что если будете и дальше охотиться за оставшимся священным и клановым оружием, ваш мир могут и захватить. Вот я и пришла, чтобы предупредить тебя. Если в нашей Сыцуке отсутствие волна убьет Рина и Матаису, нашему миру действительно будет угрожать гибель. Конечно, это очень плохо, но напрашивается очевидный вопрос. Зачем ты мне это рассказываешь? Ну-ну-ну, ты еще не понял, мы не все единомышленники. Некоторым из нас кажется, что побеждать в сухую, скучно. А, вот как, прямо вояки до мозга костей, которым нравится сражение сами по себе, их можно понять, но мне от этого не легче. Они в любом случае обращаются с мирами как с игрушками. Поэтому, на Афуме, я ожидаю, что в следующий раз мы увидимся в твоем мире. Это все, что я хотела сказать. Пока-пока. После этих слов сестра Сейн исчезла. Через секунду Сейн вскочила и переключила оружие на ножницы. Моя сестра, она была здесь. Шума больше нет, что происходит? И мне кажется, или движения Сейн и ее игрушек стали немного увереннее. Да, была. Сказала, что они придут в мой мир. Вывалила гору неприятных новостей и опять сбежала. Впрочем, сейчас надо пользоваться возможностью нормально поговорить с Сейн. Сейн, еще она сказала, что когда ты рассказываешь о себе правду, твои собеседники умирают. Сейн вздрогнула и отвела взгляд. А вон надо же, ее сестра сказала правду. Тогда рассказывай. Вдруг это окажется важным в будущих битвах? Нет, все, что тебе надо, ты уже знаешь. Мой мир погиб. Моя сестра, предатель, и я хочу ее убить. Тебе незачем глубже влезать в эту историю, на Афуме, а мои знания все равно не помогут, иначе я бы уже победила. А если эти знания приводят к смерти, тебе тем более лучше не знать. Что-то она стала очень болтливой, как только начала говорить без шумов. Тогда не жди от меня помощи. Я все равно буду ходить за тобой. Могу только сказать, что враг очень силен и вам нужно накопить больше сил. Я даже не знаю, хватит ли для победы запредельно высокого уровня и всех методов священных и клановых оружий. Как же с ней сложно. Скажи хотя бы вот что. Почему я? Она могла выбрать любого священного героя, чтобы заручиться его помощью в войне с сестрой-предательницей. Почему вместо какой-нибудь кидзуны, которая ведет себя как настоящий герой, она выбрала угрюмого меня? Или это то, к чему она пришла после многих попыток? Потому что это ты, на Афуме. А, но Сейн не хотела больше говорить. Повторю, она ужасно трудный собеседник. Правда, теперь я знаю, что она просто не хочет меня сглазить. Забавно, что я только сейчас узнал, что она называет меня по имени. Вскоре на шум сбежались Рафтелия и остальные. Вернее, шума уже не было, но в душе мне так не казалось. Как бы там ни было, сестра Сейн оставила нам очень неприятный подарок. Том 20. Пролог. Лень спасет мир. Значит, ты хочешь на время вернуться в свой мир, на Афуме? Спросила Кидзуна. Ага, я кивнул. Стоит перестраховаться, особенно из-за сестры Сейн. Мы в экстренном порядке собрались в зале заседаний замка Ларка. К чему такая срочность? Дело в том, что накануне сестра Сейн внезапно проникла сюда, в святая святых своих врагов, и сказала вещи, которые требовали немедленного обсуждения. Мы узнали, что Сейн настолько суеверная, что многое скрывала даже от нас. Оказывается, она герой шитья родом из разрушенного волной мира. По какой-то причине она постоянно пытается защищать меня и всей душой ненавидит сестру, которая присоединилась к нашим врагам. В последнее время пресловутая сестра постоянно подбрасывает нам неприятные испытания. Пока что мы уверенно давим врагов и в принципе можем позволить себе отпустить тебя, высказалась Грасс. Хотелось бы, конечно, подождать окончательной победы, но я прекрасно понял ход ее мыслей. Грасс полагает, что именно сейчас их мир должен объединиться, чтобы вторгнуться в страну злодеев и бросить вызов тем, кто стоит за волнами. Настало время истребить всех мерзавцев, которые только и делают, что ищут возможность установить свою власть, заполучив побольше священного и кланового оружия. Хотя если так посмотреть, мы занимаемся тем же самым. Зато мы не пытаемся захватывать другие миры, а оружие помогает нам по своей воле, а не по принуждению. Кстати, именно враги первыми начали использовать оружие в войнах между странами. Уверен, что ни Кидзуна, ни Грасс, ни Ларк не хотели, чтобы священное и клановое оружие использовалось для таких глупостей. Они трудятся на благо людей, они вторгаются в параллельные миры ради своего удовольствия. Конечно, было бы легче, окажись слова сестры Сейн ложью, но поскольку этого никто наверняка не знает, лучше сходить и проверить. Да, ее не поймешь, задумчиво пробормотал Рейна, складывая руки на груди. Она житель параллельного мира, в который меня изначально призвали, и состоит в спецотряде, который подчиняется лично королеве Милромарка. Как и я, она всей душой ненавидит суку. Рейна шпионила за ней, пока вчера вооруженный клановым гарпуном перерожденец, представитель авангарда волны, не напал на логово Мадракона. Сука тоже участвовала в атаке, и Рейна воспользовалась случаем, чтобы нанести ей смертельную рану, забрать звездный кнут и триумфально влиться в ряды моих союзников. Наши враги пытались защититься от потери оружия при помощи специальных украшений. Одно из них дали суке, но однако Рейна подменила его, прежде чем приступить к делу. Меня и эту девушку объединяет желание замучить суку, а затем зверски убить. По-моему, я впервые нашел себе единомышленницу. Да, Рафтелия помогала мне с сукой, но относилась к этому гораздо прохладнее. Кстати, Рафтелия называет Рейна Руфтом номер 2. Возвращаясь к суке, враги поделились с ней умением воскресать. Для этого нужно, чтобы уцелела душа, а она вчера как назло сумела от нас ускользнуть. Так что мы с сукой наверняка еще встретимся. «Что ты знаешь о ней?» – спросил я. «Редкая болтунья, но я сейчас вспоминаю и понимаю, что она ухитрялась никогда не рассказывать о себе. По крайней мере, моих умений не хватило, чтобы хоть что-то о ней разузнать». «Ясно. Вчера мы остановили перерожденцев во главе с обладателем кланового гарпуна и забрали не только гарпун, но и священный ярлык, и звездный кнут. Таким образом, у врагов из оружия мира Кидзуны остались только священный драгоценный камень, священное дробящее оружие и клановая лодка. Сложность в том, что все это оружие у людей сестры Сейн, которые засели в замке страны обладателя кланового гарпуна. Кстати, ее имя такое мерзкое, что я не хочу его произносить. И не надо. Она сама не представлялась, да и мне ее имя знать не хочется. По-моему, это неправильно, заметила Рафтелия, но я решил не обращать внимания. Не нужно нам ее имя, клички хватает. Скажу сестра Сейн, и всем сразу понятно, про кого речь. Но в то же время она очень заботливая. Я ненавидела ее имя, но она нравилась мне как человек, особенно на фоне других. У них там культ какой-то, половина без ума влюблена в героев, половина замышляет что-то недоброе, раздраженно продолжила Рейна. Видимо, все как я и думал. В стане перерожденцев обстановка как в гареме. Прямо как у Такта, да, можете считать это полным аналогом, только в увеличенном масштабе. К сожалению, мне так и не повезло встретиться с их предводителем. Будучи шпионом, Рейна не влилась в ряды прихвостней суки по-настоящему, поэтому ее сведения немного неполные. Но если сопоставить их с гаремными структурами, которые выстроили вокруг себя Кё и Такт, еще два представителя авангарда Волны, то все становится более-менее понятно. Йомаги и Цугуми тоже ведь были надзирательницами, вернее, руководителями гаремных баб, прямо как сука. Так что структура, видимо, и правда такая же, разве что размах другой. Поскольку мы собрались на следующий день после празднования победы, среди участников были почти все союзники Кидзуны, в том числе ее друзья по былым приключениям. Они как раз обмениваются друг с другом информацией. Йомаги и Цугуми уже тоже по сути влились в их ряды. Не хочется вспоминать те времена. Но да, мы догадываемся, как устроена их армия. Что же, Йомаги и Цугуми согласны со мной. Йомаги – особый случай, потому что она вовсе не жертва промывки мозгов, спасенная после победы над перерожденцем. Она всегда была недовольна методами Кё, а когда узнала правду и попыталась упрекнуть его, то получила в ответ шквал негодования и разочаровалась в бывшем командире. А вот Цугуми присоединилась к нам после победы над подонком номер 2. Хотя не только. Кё превратил ее в живое оружие и практически убил, но Кидзуна спасла ее. Должно быть, это тоже внесло свой вклад. Она начала замечать непорядочность подонка номер 2 уже после того, как подружилась с Кидзуной. Сейчас ее кругозор стал достаточно широким, чтобы она могла возражать тем, кто пытается добиваться своего сомнительными методами. Тем временем ее бывшие подруги присоединились к перерожденцам, так что их пришлось казнить. Я так понял, сука была в отряде, который испытывал придуманные врагами технологии. Да, ваши слова похожи на правду, согласилась Рейна. Мы всегда докладывали о результатах испытания и стремились повысить боевую мощь армии. Видимо, они – некий аналог рота из нашей деревни. Думаю, испытательный отряд не полагается на указания со стороны генералов-перерожденцев. По крайней мере, мы так и делаем. Я стараюсь не вмешиваться в исследования рота. Разрешаю ей разрабатывать что угодно и лишь иногда знакомлюсь с результатами. Но надо сказать, с тех пор, как рота без спроса пришла в нашу деревню и стала надзирательницей монстров, видимых научных успехов у нее почти не было, разве что разработала плющ-палатку. Кстати, какое положение сука занимает в армии? Она новичок, но ей повезло спасти мир врагов, когда ему угрожала опасность. Сестра Сейн то же самое сказала. Вроде бы она говорила, что один из пойманных священных героев призвал волну, которая чуть не убила врагов, но суке удалось их спасти. За свой подвиг ей удалось встретиться с предводителем армии. Она так кичилась этим и пренебрежительно относилась к другим, что меня тошнило. Понятно. Выходит, что сука и приближенные к ней бабы каким-то образом, возможно, по счастливой случайности, смогли обратить на себя внимание генерала. Интересно, как генерал отнесется к их неудачам. Если решит отомстить нам, то мы готовы нанести встречный удар. Только сначала надо придумать, как стать еще сильнее. Сейчас, когда мы узнали метод усиления кнута, вскрылась и причина невероятной силы сестры Сейн. Если предположить, что все ее люди пользуются этим методом, жертвуют уровнем, чтобы менять врожденные таланты и увеличивать характеристики, то враги могут быть в разы сильнее нас, даже находясь на том же уровне. К тому же они умеют пользоваться всей силой священного и кланового оружия. У меня есть еще кое-что. С этими словами Рейна достала из карманов несколько блокнотов и украшений. Здесь копии чертежей некоторых изобретений врагов, включая чертежи украшений, использованных для порабощения звездного оружия. Да я и без этого умею изучать украшения. Я открыл один из блокнотов и попытался прочитать примечания, но быстро сдался, ничего не поняв. Эти образцы созданы так, чтобы самоуничтожаться при попадании в чужие руки. Но я достал и те, что еще не успели включить, поэтому они целые. Молодец. Наверное, будет проще всего разобрать украшения, чтобы понять, как они работают. Правда, на разбор понадобится время. Это задание явно стоит поручить специалисту. А мне, как герою, лучше тратить время не на это, а на накопление уровня для будущих битв. Я отдам некоторые образцы для опытов людям Кидзуны, но сдается мне, мои исследователи справятся с этим заданием эффективнее. Думаю, что анализ поможет нам найти способ разрушать украшения, а поскольку враги считают их неуязвимыми, мы устроим им неприятный сюрприз. Когда в мире появляются такие технологии, они зачастую приводят к подобным гонкам вооружений. В прошлый раз нам повезло, Рейна подменила настоящие украшения фальшивыми, но можно не сомневаться, что впредь враги будут намного внимательнее. И пока что наше единственное оружие против неуязвимых украшений – это нулевое охотничье оружие Кидзуны. Это уникальное оружие обладает огромными возможностями, но наши враги не сидят сложа руки и уже скоро наверняка придумают, как ему противостоять. Ввязываться в гонку вооружений, конечно, не самая заманчивая перспектива, но сломав вражеские украшения, мы наверняка сможем вернуть священное и клановое оружие, так что попытаться стоит. Есть, однако, неувязка. Когда мы сломали украшение на клановой цепи сестры Сейн, оружие не освободилось. То ли у разных миров разные правила, то ли эссенция цепи одобряет межпространственные вторжения. Конечно, если такие эссенции живут и в другом оружии, исследования будут бесплодными, но небольшая вероятность провала – не повод останавливаться. Кажется, мы отвлеклись. В общем, я собираюсь вернуться в том числе для того, чтобы провести эти исследования. Если слова сестры Сейн окажутся лишь уловкой, то потом сразу вернусь. Это понятно, но как ты думаешь перемещаться между мирами? Спросила Кидзуна. Вместо ответа я посмотрел на Лисию, которая уже увлеченно читала блокнот Рейна. Лисия-сан, Ицуки похлопал девушку по плечу. Уа, мой щит и лук Ицуки сейчас не работают. Лисия, твое звездное оружие не может захватить нас с собой, когда в нашем мире будет волна. Мы попали в мир Кидзуны с помощью силы украшения якоря, созданного благодаря клановой лодке, пока она принадлежала Эснаборту. Я полагал, что вернуться нам помогут щит или лук, но они пока полностью отключены и не работают. Поэтому я считаю, что звездное метательное оружие – наш кратчайший путь домой. А, да, подождите секунду, Лисия забегала глазами, проверяя время до следующей волны. Да, все получится. Ой, только я не могу понять, когда именно придет волна, счетчик то ускоряется, то замедляется. Время в разных мирах течет по-разному. Я это понял еще когда впервые попал в мир Кидзуны. Во время нашей первой вылазки мы могли находиться здесь лишь на время отсрочки. Оставшееся время показывал таймер, но он то ускорялся, то замедлялся, то начинал идти в обратную сторону. Когда мы ненадолго возвращались домой из мира Кидзуны, то выяснили, что временный сдвиг действительно есть. Кажется, вы сможете принять участие в волне, которая придет в наш мир через несколько дней. Отлично. Вот и воспользуемся ей, чтобы вернуться. А да, время приключений. Вдруг выпалил Ларк, вскидывая кулак. Не знаю, что на него нашло. Он, между прочим, житель этого мира. Ларк, ты куда намылился? А, нет бы поддержать. Паренек на Афуме. Мы с тобой друзья или кто? Возможно, и друзья, но я тебя все равно не понял. Неужели? Что, если враги только и ждут, когда ты вернешься в свой мир? Похоже, Ларк считает, что сестра Сейн увидела в нас угрозу и собирается отправить меня обратно в домашний мир, а тем временем напасть на мир Кидзуны. Конечно, я мог бы сказать друзьям Кидзуны, чтобы сами с этим разбирались, но для чего тогда существует наш альянс? К тому же, у врагов в запасе может оставаться остальное звездное оружие. Но что тогда? Мне согласиться с Ларком, что нам лучше передвигаться всем вместе. Идея, может, и неплохая, но тогда этот мир останется без защиты. Да ты и без этого унесешь с собой гору нашего оружия, паренек на Афуме. К тому же нам бы не помешало там подкачаться, чтобы потом помогать в случае чего. Ну, уровень в нашем мире и правда может вам пригодиться. Прямо сейчас в мире Кидзуны заблокировано наше священное оружие, щит и лук. Из-за этого мы с Ицуки пользуемся силой кланового оружия, зеркала и музыкального инструмента. Ох, и правда. Ао, уу, послышались голоса Рафтали, Садины и Силдины. Мы зачастую уже даже не вспоминаем о том, что Рафталия из-за клановой катаны считается героем этого мира. А теперь и Садина тоже, потому что вчера она отобрала у врагов клановый гарпун. Поскольку Садина смогла освободить оружие от плена в первую очередь благодаря своему невероятному мастерству, гарпун выбрал ее следующим героем. Что касается Силдины, то она поднялась еще на ступень выше кланового героя. Пройдя через призыв в новый мир, она очистила священный ярлык от порчи и стала одним из священных героев этого мира наравне с Кидзуной. С учетом моего зеркала и музыкального инструмента Ицуки мой отряд собрал уже 5 оружий этого мира. ХМПФ. Можно сказать, это доказывает никчемность людей этого мира. Вы разочаровываете меня, глупые людишки, надменно высказался Мадракон, насмехаясь над местными жителями. Его склочный характер неисправим. Что? Воскликнула Кидзуна и уставилась на него. Главное в такие моменты, не обращать внимания. Ладно, Рафталия и Садина, клановое оружие их отпустит. Вопрос, как быть с Силдиной? Уу, что со мной не так? Помнишь, о чем я рассказывал перед нашим приходом сюда? Как правило, священным героям запрещено покидать мир, за который они отвечают. Ао, выходит, ей придется остаться здесь, пока она не выполнит свой долг как героя. Удачи, Силдинатян. Уу, выслушав нас с Садиной, Силдина сильно нахмурилась и попыталась вышвырнуть коробку с ярлыками, но оружие намертво приклеилось к ладони. И смешно, и умилительно. Она напомнила мне Фира, которая примерно так же боролась с Ахоги. «Не могу выбросить, не могу, отвяжись, умей оружие отвязываться, моя жизнь была бы гораздо проще. Когда-то я и сам так относился к щиту. Мне казалось, я не смогу ужиться с оружием, которое не дает атаковать. Однажды мне удалось отдать щит такту и сражаться с помощью посоха. Кстати, удобное было оружие, а теперь у меня зеркало. До сих пор не понимаю, почему мне из боевого оружия достался крайне необычный посох, а зеркало с самого начала ведет себя практически как щит. Уу, не хочу. Пусти домой. А, кажется, Силдини-сан это не нравится. Что будем делать? Растерянно спросила Рафталия. Пусть договаривается с оружием. Хочу домой. Продолжала кричать Силди на коробке. Вдруг священный ярлык вспыхнул. Уу, исключительное разрешение. Надо же, как быстро сдалось. Впрочем, щит и лук тоже быстро поняли серьезность положения и не спорили. Скорее всего, ярлык осознал, что Силдину все равно не переспорить, поэтому решил согласиться. Но ты все равно иногда помогай этому миру сражаться с волнами, раз ты герой. На Афумитян, а ты, ну, не знаю. Зеркало само попросило меня о помощи. Скорее всего, оно покинет меня сразу после восстановления щита. И тогда я, конечно, не собираюсь служить этому миру. Пусть зеркало найдет себе нового обладателя, а Кидзуна и остальные займутся его воспитанием. Тем более, у меня зеркало работает не совсем так, как должно. Видимо, сказывается влияние щита.